Глава 11. Поселок со времен нашествия готов превратили в подобие настоящей крепости, не сравнить с прежним убожеством. Но в системе обороны этой крепости был один очень серьезный изъян. Валы и баррикады не защищали корабли. Глубоководная протока, в которой стоял флот, была отделена от берега широкой полосой мелководья, почти сплошь заросшей жгучим кораллом. Что-либо построить на нем затруднительно, да и бестолку. Даже лодки-плоскодонки там не пройти. Создать искусственную защищенную гавань тоже не получится. Возможностей нет. Если укрыться на острове, то враг захватит оба судна или уничтожит. И если лишиться посудины черных тигров не критично, то остаться без челленджера – катастрофа. На всем архипелаге не найти ничего подобного этому неуклюжему, но ценному суденышку. С его помощью можно добыть то, что не купишь ни за какие деньги. Ведь на островах и отмелях нет ничего, кроме ракушек, древесины, кокосовой пальмы, ореховой скорлупы и никуда не годных камней, крошащегося в руках кораллового известняка. Даже кость – большая редкость, особенно хорошая. Разве что человеческих полно, но мало кто решится их использовать. Светляки, столь бесцеремонно забрасывающие сюда людей, не ограничились только ими. В тропический ад нередко попадали животные и птицы, еще чаще – насекомые. Наверняка и рыбы бывали вместе с другими обитателями морей и рек, но их появление зафиксировать сложнее. Хватало и неодушевленных предметов. Люди падали рядом с буями в том виде, в котором приходилось полюбоваться таинственным свечением. С одеждой, обувью, с предметами в руках, с сумками на плечах, с рюкзаками за спиной, на велосипедах, кому как повезет. Но этим список не ограничивался. Феномен захватывал все, до чего мог дотянуться, причем безо всякой логики и последовательности. Зачастую объекты, находящиеся в считанных сантиметрах, игнорировал, но мог переместить упавшее дерево, мирно лежавшее в десятках метров от эпицентра. Упавшее дерево – дело хорошее. Ему всегда найдется применение в хозяйстве. Тем более оно не тонет. Хватай и буксируй к берегу. Но предметы с положительной плавучестью составляли малый процент от общего количества награбленного. Все остальное уходило на дно. Камни, мусорные урны, торговые киоски, автомобили, фрагменты капитальных сооружений, авиатехника. Это и многое другое можно было найти, обыскав дно расселин в окрестностях буёв. Если верить Люцу, то не столь далеко от поселка возле необитаемого архипелага из трех островов покоится корпус приличного корабля. Кто знает, может, это не самая удивительная находка. Обитатели мелководья о богатствах расселин знали прекрасно. Но эксплуатировать их не спешили. Вмешивалось одно большое «но». Подавляющее количество буев располагалось на больших глубинах. Если совсем откровенно, не столь уж больших, первые десятки метров. Но для робинзонов, не имеющих водолазного оборудования и ныряльщиков-профессионалов, бездна. Вот и довольствовались плавающим хламом и тем, что каким-то чудом оказывалось ближе к поверхности. Немало ребят нашли смерть в пучине, пытаясь добраться до манящих сокровищ. В прозрачной воде тропического моря их легко можно разглядеть с поверхности. Неудивительно, что к новичкам, подобным Максу, здесь с первых шагов присматривались очень внимательно. С одной единственной целью. А вдруг появится шанс? Схлынет ошеломление, пройдет акклиматизация, и этот паренек сделает то, что до него не сумел никто. Достанет сокровище затонувшей легковушки, хорошо просматривающейся со скалы в спокойную погоду. Пикар не стал делать ставку на уникальных ныряльщиков. Он поступил проще. Воссоздал технологии, с помощью которых добыча сокровищ превращалась из удела для редчайших рекордсменов в рутинную работу для обычных ребят. Естественно, у него бы ничего не получилось в одиночку или даже со скромной командой единомышленников. Понадобилось напрячь все ресурсы готов. Для их государства, если это образование можно так назвать, это было сродни космической программе. Черные не жалели ничего, понимая, что в случае успеха все затраты покажутся смехотворными. И они не прогадали. В первом же испытательном плавании Челленджер поднял несколько автомобилей и много других полезных предметов. Это был триумф. На волне этого успеха Пикару приказали выдвигаться вслед за отрядом черных тигров. Вождя готов очень заинтересовали слухи о несметных сокровищах вертолета, лежащего на дне возле поселка Бизона. Черные тигры погибли. Челленджер поменял хозяев. Пикар этому только обрадовался. Теперь он мог заняться любимым делом ради стоящих людей. Его команда несколько дней устраняла недочеты, выявленные в ходе испытательного плавания. Затем, сегодня, устроила новое погружение, закончившееся успешно, даже несмотря на появление Анфисы. А теперь в сторону Челленджера направляется большая лодка. И без бинокля видно, что в ней не меньше десятка человек. Если вооружены серьезно, то плохо дело. Захватить корабль у них может и не получится, а вот повредить запросто. И сжечь тоже смогут. С огнеупорностью у Челленджера дело плохо. Открытый огонь на нем запрещен категорически. Дозорные в поселке слишком поздно заметили угрозу. Наверняка во все глаза следили за водолазными работами. Учитывая вечный бардак здешнего существования, неизвестно, как быстро к берегу подоспеет вооруженный отряд. Пока что здесь лишь пара наблюдателей с дробовиками и Динка с пистолетом. Впрочем, Олег пришел не с пустыми руками. За плечом висит карабин. Уже лучше. Три ствола плюс копья команды Пикара. Если не отбиться, то задержать агрессоров возможно. «Дурак!» – вдруг выкрикнул Макс, стукнув себя по лбу. На его возглас никто не обратил серьезного внимания. Почти все продолжали таращиться в сторону приближающейся лодки. Лишь несколько самых расторопных ребят направились вслед за Пикаром. Вскочив, Макс быстро их обогнал, первым ворвался на палубу корабля, забежал за колокол, присел перед контейнером. Тот еще обсохнуть не успел. Блестел каплями морской воды. На первой защелке едва не сорвал ногти, но со следующими приловчился поддевать ножом. «Быстрей! Еще быстрей! Проклятый ящик закрыли чуть ли не на миллион замков!» Озадаченная Дина, последовавшая вслед за Максом, все поняла быстро и правильно. Начала помогать с другой стороны. Дружными усилиями крышку освободили от запоров, поддели, откинули. Внутри знакомый, тщательно упакованный груз. Оружие, наверное, на дне, как было в первом контейнере. Копать до него долго и неудобно. Макс поступил проще. Поднатужившись, опрокинул ящик на бок. Эн наверняка будет очень недоволен, что с ценным содержимым обошлись столь бесцеремонно, но сейчас не до нежностей. В груди барахла выделялся длинный сверток с характерными очертаниями. Развернув его, Макс разочарованно заскрипел зубами. Нет, он не ошибся. Это и впрямь обещанная Эном винтовка, точнее ствол с коробкой и оптическим прицелом. Ни ложа, ни приклада, ни затвора с прочими деталями механизма не наблюдалось. Вряд ли их позабыли положить. Они где-то здесь, на совесть смазанные и хорошо упакованные, среди сотен таких же аккуратных свертков. И патроны тоже где-то там, но чтобы найти нужный цинк, придется развернуть не один десяток коробок и ящичков. Искать придется долго, а лодка уже в паре сотен метров. Покосился на Дину. Ей то ли за красивые глаза, то ли за великие заслуги перед поселком вместо револьвера вручили многозарядный пистолет из второго контейнера. Штука удобная и мощная, но патроны не подходили более ни к чему. Так что даже если он каким-то чудом быстро отыщет и приведет в готовность ствол покороче, то столкнется с проблемой отсутствия боеприпасов. Нет, глубина и впрямь на него плохо влияет. Мозги совсем никуда не годятся. Дина, присев, вытащила из серьезного свертка что-то, поначалу показавшееся недостающим ложем и приклад для винтовки. Однако при внимательном рассмотрении Макс убедился, что это арбалет, причем не разукомплектован, лишь стальной лук снят и тетивы не видно. Но Дедал, мастер на все руки из команды Пикара, оказавшийся почему-то здесь же, выхватил оружие ловко, чем-то щелкнул, начал что-то крутить, кивнув на кучу барахла. «Вон, колчан в свертке, доставай, там, наверное, болты». Внутри и впрямь оказался колчан с короткими стрелами. Причем ни на одной не наблюдалось наконечников. Они хранились отдельно, в боковом кармашке. Но Дедала это не остановило. Отдав Максу уже собранный арбалет с натянутой тетивой, он начал их быстро накручивать. Вручив первую единицу боеприпасов, поспешно пояснил. Рычагом взводи и заряжай. Если стрелять не придется, в холостую не спускай тетиву. Там пимпочка есть для этого с упором. Макс, торопливо разбираясь с механизмом, заподозрил, что оружие находится не в тех руках. Слушай, а может ты себе его возьмешь? Не, я стрелять не умею. Лучше гарпуном, если что, врежу хорошо. Да уж, вот и понимай, что это было. Ведь с виду настоящий профессор по арбалетам. Лодка, подобравшись почти на сотню метров, начала останавливаться. Гребцы с натугой работали веслами, сдавая назад. Похоже, заметили оружие в руках и, не зная о наличии карабина, надеются, что на такой дистанции поразить их будет не так просто. Олег, устроившись за лебедкой, тоже это понял, но почему-то побоялся принимать самостоятельное решение. Переложил ответственность на товарища. «Макс, стрелять? Я их хорошо вижу, это вроде не негры, хотя вру, один там точно черномазый. Стрелять?» Конечно, очень хотелось покончить с неизвестностью, произнеся короткое слово. «Шевельнуть губами, и потенциальных врагов станет на одного меньше». В меткости Олега Макс не сомневался. Тот тоже в себе был уверен. Вновь заговорил, хотя и на повышенных тонах, но подчеркнуто хладнокровно. «У них тоже стволы, калаш вижу, не укорот, не пулемет, но положат многих, если стрелять начнут. Наши ослы толпой стоят. Макс, ну так что?» Закончив возиться с арбалетом, тот, не переставая поглядывать на лодку, понял, что народ в ней не спешит вступать в бой. Выжидают что-то, стоят на одном месте. Ведь прекрасно понимают, что дистанция не так уж и велика, а тонкие борта от пуль не защитят. Им сейчас надо высаживаться на рифовую гряду и продвигаться к кораблю, прячась среди скал. Хотя камни и невеликие, но при желании укрытия среди них найти можно. Почему медлят? Зачем подставляются? Пока не стреляй. Никто не стреляйте. Подпустим ближе? Да они, похоже, не хотят нападать. А может, боятся? Не знаю. Попробую поговорить. Пулей ответят. «Ну не стоять же теперь до вечера, глядя друг на друга!» Выйдя из-за колокола, Макс, чувствуя себя неуютно на открытой верхней палубе, прокричал: «Эй, там, на лодке, кто такие?» Ответом было молчание. Нет, слова были услышаны. Народ уставился в его сторону, один даже в бинокль посматривал. Другой указывал в сторону корабля, жестикулируя второй рукой. Но вступать в диалог не торопились. «Вы там оглохли, что ли? Кто такие? Отвечайте, а то стрелять начнем!» Момент для первой угрозы Макс счел подходящим. Краем глаза заметил, что среди кустов на западном берегу острова мелькают фигуры старших ребят. Может, дозорные и проспали появление лодки, но подкрепление уже на подходе. Голосом, четким, без акцента, издали, наконец, ответили. «Глухих не держим!» «А че молчали? Вы кто?» «Правильные люди! В гости к вам пришли! Пустите!» Макс замешкался, не зная, что на это ответить, а пришельцы добавили. «Не боись, не тронем!» «Мы сами кого хошь тронем!» «Эй, беспредельщики! Тигров вы слили!» «А тебе какое дело? Жалко их стало!» «Чего? Козлов, что ли, жалеть? Ты базар-то фильтруй! Эй, пекар, жив, братишка, не узнаешь?» С нижней палубы сдавленно охнули, кто-то что-то возмущенно пробормотал, а затем из люка высунулась голова гири и сообщила непонятную информацию. «Это же кирпич!» Судя по вытянувшемуся лицу Дедала, это означало что-то, как минимум, заслуживающее внимания. Но Макс абсолютно ничего не понимал и потребовал объяснений. «Что за кирпич? Кто он такой?» «Кирпич! Кирпич – это кирпич!» Вечно говорит, будто дурак одноклеточный, смесь гопника с интеллигентом. При старом Аларихе он одно время был главным у белых пантер. Про белых пантер Макс уже слышал от бывших рабов и ребят из команды Пикара. Отряд отборных головорезов вроде хорошо знакомых черных тигров, но в отличие от последних с преобладанием европейцев. Поговаривали, что с них, собственно, и началась история готов как серьезного образования. По сути, первое их войско – пережиток тех далеких времен, когда война с выходцами из Африки еще не перемешала выживших в конгломерат двух рас с преимуществом южной. Победа над черными тиграми хоть и пошла поселку на пользу, но далась такой ценой, что проделать то же самое с белыми пантерами Макс не хотел, боялся. У него были другие планы, да и жить очень хотелось. И хотелось, чтобы жили те, к кому он успел привязаться. Хватит того, что Мусу потеряли. Зачем они сюда пришли? Почему не нападают? Хитрость замыслили, но с высокой палубы Челленджера прекрасно видно, что никто не пытается подобраться к месту событий незаметно. Лодка одна, и ее никто не поддерживает. Или второй отряд незаметно подошел с востока и вот-вот атакует поселок. А смысл? При таких укреплениях даже парочка дозорных имеет шанс удерживать проход до подхода основных сил. К тому же, хоть они и прозевали приближение готов, но теперь настороже. Внезапного нападения не получится. «Пикар говорит, что это народ из белых пантер!» Напряженно, почти крича, выдал Олег. «Знаю. Пикар, по рации передай это в поселок. Может, хитрость задумали». «У них автомат», – в очередной раз сообщил Олег. «Да понял я, держи их на прицеле». «Держу я, только если начнут полосовать хана нам, бамбук пулю не остановит». Поселки и без того знают, что возле корабля не лады, но пусть намотают на ус новые подробности, заодно и на связи будут, если что. Вот и пригодились маленькие рации из первого контейнера. Готам надоело ждать от моря погоды, и они решили проявить инициативу. Все тот же басистый кирпич прокричал: «Мы сейчас подойдем к тем скалам, и я высажусь. Потом потопаю к вам. Побазарить надо!» Макс раздумывал недолго. Пострелять всегда успеют, так что не стоит отказываться от шанса решить проблему словами. «Хорошо, только оружие оставь». Кирпич по рождению был европейцем, как и все теперь превращенные в темнокожего. Местный загар – штука термоядерная. Невысок, коренаст, сутул, на мир взирал глубоко посаженными сонными глазами, где в мутных лужах наглости и насмешливости с трудом просматривались крошечные, излучающие брезгливости чувства превосходства, зрачки. Максу люди с такими взглядами не нравились, поэтому он еще более подобрался, ожидая от нового нежданного знакомого какой-нибудь каверзы. «Стой там, Усходин!» «Но солнце пёки!» – недовольно уточнил Гот. «В лодке тебе солнце не мешало, вот и здесь не помешает». «А с виду вы не злые!» Кирпич застыл на коралловом мысе, куда спускались сходни Челленджера. Вокруг него нездорово копошились затаившиеся грузчики. Многие из них успели вооружиться копьями или просто камнями и прямо-таки тряслись от нетерпения применить все это добро против безоружного парламентера. Готов здесь, мягко говоря, ненавидели абсолютно все. «Может, хоть водички подгоните? Слышал я, что у вас она холодненькая». Олег, держа кирпича под прицелом карабина, сплюнул сочно и метко под ноги и ответил грубовато: «Только теплая есть, из моего краника». «Такой мужа своего угощай, того, который серой масти. Кто у вас здесь за бугра, бизон?» Вопрос был сложный. Вождя у островитян больше не было, хотя разговоры о том, что надо бы его выбрать или как-нибудь назначить, велись постоянно. Пока что эту роль в какой-то степени играл Энн, но назвать его полноценным руководителем нельзя. В некоторые стороны жизни поселка он вообще не вникал или делал это лишь в самых критических ситуациях, когда без централизованного командования никак не обойтись. Из присутствующих на берегу трое состояли в совете, играя там важные роли – Пикар, Олег и Макс. Первого интересовало лишь то, что касалось его корабля. Второй не любил брать на себя ответственность, к тому же был сейчас главной боевой единицей благодаря карабину в руках. Лучше его не отвлекать. Пришлось отвечать Максу. «Можешь считать, что главный здесь я». «Хрен с коня!» «Братишка, да ты не похож на бизона». «А я и не он». «Опа! Так бизона тоже слили?» «А тебе какое дело?» Раскрывать Готу всю подноготную поселковой жизни в планы Макса не входило. «Я не наезжаю и за черных не предъявляю, вот и ты не гони волну. Короче, у нас с черными постоянно терки были. При последнем задвинули нас за шкаф, греф порезали, и вообще пацаны гнилые базары вели, что глушить нас собираются. А когда от Люца первые терпилы прискакали, и Аларих узнал, что тигров, походу, на цифру ноль помножили, и водолазов ему больше не видать, тут до меня и дошло. Что самое время валить. Теперь гнилыми базарами не отделаться. Пока тигры были при Аларихе пригреты, нас из одной жопы в другую кидали, куда им западло было соваться. Мы хоть масти держали, но против катка не попрешь. Ясное дело, что задавят теми же тиграми. Времена, братишка, другие настали. Не так все раньше было. Короче, срываться я решил. Срочно. Да только Аларих тоже просек, что пока он новых тигров не организует, мы у него как кость в горле будем. Короче, ушли мы, но с кровью. Братишек потеряли, сами еле вырвались, потом прикинули хрен к носу и пошли к поселку Люца искать подмогу. У вас терки с черными, у нас тоже терки. Сам должен понимать, вместе папу бить легче. Дедал не обманул. Разговаривал кирпич на уровне 13-летнего дегенерата, получившего в подарок широкие спортивные штаны, выучившего от алкоголика соседа 4 блатных слова, после чего на радостях поспешившего за ближайшие гаражи с целью отобрать у кого-нибудь мобильный телефон. Но высший организм всегда поймет речь одноклеточного. Макс тоже понял. «Значит, Аларих решил вас поубивать, так как испугался, что без тигров вы станете опасными для него?» «Ну ты все правильно вкурил. И как же он тогда вообще с вами справился?» «Да гвардия у него не войско, а стадо петушиное. Намного их. И прикинуты получше. Все стволы маслята им в первую очередь, а нам хлам и ржавчину. Дай время, мы бы, может, и порешали чё, да только не дали. Ну так чё, братишка, как решать будем? У меня там пара пацанов в лодке совсем плохие, им бы доктора хоть какого-нибудь». Макс переглянулся с Олегом. В глазах друг друга товарищи прочитали аналогичные мысли. С этими остатками от пантер проблемы, скорее всего, неизбежны. Тем более не вовремя прибыло это подкрепление. В поселке эпоха частично управляемой анархией на фоне намечающегося грандиозного переезда. Отказать тоже не вариант. Некуда им деваться. По кирпичу, как бы он ни пытался это скрывать, было видно, что он с ума сходит от жажды. Взгляды, которые тот бросал на сетку с кокосами, были весьма красноречивы. Дать воды и еды? И что дальше? Получим отряд, который шатается где-то неподалеку и не питает великой любви ни к готам, ни к белым. Никому это не надо. Но почему здесь нет Эна или хотя бы старосты? Не приходит Максу в голову решение, которое устроило бы всех. Эх, ладно, мы вам сейчас поможем, а потом решим, что дальше делать будем. Но вы отдадите все оружие, стволы, копья, ножи, луки, абсолютно все. Если узнаем, что отдали не все, то пожалеете. Да ты че, мы не беспределить пришли. «Или отдаете все, или плывите дальше. Мы мешать не будем. Решай сейчас». «Круто загибаешь. За нами, чтобы ты знал, черные идут. Звери они люди. Народ базарил, что это вообще сомалийцы. Им там, дома, в черножопе даже пиндосы башляют, чтобы корабли на гоп-стоп не брали. У них на воде чуйка, что у собаки. Рыбу по запаху находят. Вот если налетят, а мы пустые. Если найдут, мы вас защитим». «Ну-ну». То, с какой легкостью бывшие готы сдали свое оружие, доказывало первоначальные выводы Макса. А когда он увидел, как жадно они лакают воду и кокосовое молоко, и в каком состоянии их раненые, то последние сомнения отпали. Это не хитрость вроде троянского коня, так играть невозможно. Хотя Люц в свое время это проворачивал не один раз. Но он был гением в деле обмана, а эти жалкие дилетанты достаточно 15 секунд пообщаться с их лидером, чтобы убедиться. Из огнестрельного оружия у пантер остались лишь старый автомат Калашникова и курьезного вида самопал. Олег, жадно вцепившийся в шедевр российских оружейников, уже через 3 секунды разочарованно выдал. «А патроны где?» «Братишка, да будь они у нас, разве б мы скинули такой хабар?» — почти добродушно ответил кирпич, на миг оторвавшись от кокоса.